Ко мне подбежал пацан лет 13 и, запыхавшись, доложил. «Летчиков будут собирать в кривую балку. Я отведу вас туда и помогу донести, чего надо». «Нужен еще один помощник. Амуниции много, вдвоем тяжело нам будет», — сказал я. «Так и сеструху свистну, поможет». «Ну, давай, свисти». Пацан метнулся через забор и через пару минут привел девочку, тех же лет и, скорее всего, близнеца. «Вот, Маха, поможет. Она сильна, как я». «Так, ребятишки, мешок, он полегче. Понесет Маша. Сумку с патронами понесешь ты», — указал я на пацана. «Ты же идешь впереди и ведешь нас к балке». Сам я закинул за спину свой сидор, перекинул через плечи поковарелийский карабин и, куда деваться, поднял на плечи ПТР. «Ну, с Богом!» Поклонился старикам, меня перекрестили, с тем и отбыл. До балки добрались уже в темноте. Мишка засвистел, ему ответили, и он потянул нас на дно оврага к каким-то кустам. «Стой, кто идет?» — раздалось из темноты. «Кто-кто? Скорая помощь в пальто. Младший сержант Кожемяка, истребитель танков». «И много ты их истребил?» «А всех не помню, но последние 4 штуки не дали, как 4 дня тому назад». «Что, так и будем издаля переговариваться?» «Я вас, между прочим, давно жду, уже переживать начал, что пехом до линии фронта идти придется». «Но мы тебе что, таксисты? Ты часом умом не тронулся, лбом танки-то разбивая. Да и безлошадные мы, видел же, как нас сбили». «Так, мальцы, домой доберетесь? Вот и ладушки. Спасибо вам, пионеры, дальше мы сами. Вы же забудьте пока все, что видели и слышали. Немцы летчиков завтра с утра искать будут. Лучше им на глаза не попадайтесь. Все, до свидания. И верьте, Красная Армия вернется». «Теперь о делах наших скорбных», — вернулся я к летчикам. «Вы, товарищи красные военлеты, немецкий самолет сможете пилотировать?» «Блин, сержант, сейчас ты скажешь, что у тебя самолет где-то стоит, готовый к взлету. Ты точно здоровый?» «Я, граждане летчики, не настаиваю на своем предложении. Базар, как говорится, большой. Походите, приценитесь. Может, вам кто чего предложит? Я подожду. Не вы, так другие. Это я представляю самолет вам, а не вы мне». «Что за народ?» — пробормотал я, удобнее устраиваясь. «Ты им самолет, они тебе пошел нахрен, больной на голову. Нет, буду ждать других посговорчивей». Я демонстративно развязал вещмешок, достал кусок сала, луковицу, краюху хлеба, ножом отрезал сальца и смачно захрустел луковицей. Из темноты подошли летчики, присели молча рядом. «Ну что, сержант, давай знакомиться. Я майор Горюнов, командир эскадрильи. Это штурман эскадрильи, капитан Земелька. Это стрелок-радист, старшина Коровин. Так где у тебя самолет стоит?» «Ну, стоит он не у меня, а у немцев. Хотя у меня на немцев тоже стоит. Вот оцените, какой длинный». Я указал пилотам на ПТР. «Аэродром, который вы бомбили, видели? Там самолетов 12 штук, бомбардировщики, двухмоторные. Я провел разведку и составил предварительный план захвата самолета. Собственно, мне нужны были летчики, чтобы улететь. Неохота ноги бить до фронта. Фузея тяжелая, бросить жалко. Я готов обсуждать детали плана, но по месту. Поэтому садитесь поближе, угощайтесь, чем народ с нами воинами поделился. И давайте поспим, ибо рано утром нам надо совершить марш-бросок в сторону немецкого аэродрома. Там спрятаться, понаблюдать и обсудить наши теперь общие планы». Утром едва начало расцветать, я поднял летчиков, распределил поклажу, и мы двинулись в сторону аэродрома. привел их к тому же кусту, под которым прятался накануне. Теперь мы устроились основательней, слегка проредили куст, натянули сеть, в которую вплели новую траву и ветки. Получился идеальный наблюдательный пункт. Немцы уже позавтракали, собрались в кучку, видимо, обсуждая предстоящий вылет. Потом экипажи потянулись к своим машинам. Запустили моторы, и самолеты, словно гуси, один за другим покатили к началу взлетной полосы. И вот тут я начинаю играть соло на своей трубе. Стреляю по бомбоотсекам первого, второго, третьего, четвертого самолета. Потом стреляю в замыкающего. Следующий выстрел по бензохранилищу. На все про все у меня уйдет пара минут, если у меня будет второй номер. У меня к вам, как к специалистам, есть несколько вопросов. Взорвутся ли бомбы от попадания бронебойно-зажигательной пули калибра 14,5 мм? И второй вопрос. Взорвавшийся самолет не разнесет ли остальные нахрен? Нам же нужен хоть один, но целый. Хм, умеешь ты задавать вопросы, сержант. У тебя, кстати, какое образование? Языком треплешь, как помелом. Сомневаюсь я, что ты такой стрелок. Вот и не люблю я людей, у которых все так просто решается. А вы, товарищ майор, не сомневайтесь. Вот моя красноармейская книжка. Вот три благодарности за снайперскую стрельбу. Одна подписана начальником курса бронебойщиков майором Зинченко. Вторая от командира батальона капитана Муравьева. И третья тоже от него. Вы лучше ответьте на мои вопросы. Давайте еще подождем. Вы увидите второй вылет. Он будет после обеда, часа в три. И будем выбирать время нашей акции. И любить меня совсем не обязательно, товарищ майор. Я сторонник двуполой любви. Это когда, кто не понимает, мужик с бабой, а не мужик с мужиком. И мне ваше ухаживание ни к чему. Штурман и стрелок слушали нашу перепалку с майором, раскрыв рты. Видимо, давненько так и с их командиром не разговаривали. Кстати, могу предложить еще один план. Если самолеты все-таки взрываются, то последний в строю самолет можно не взрывать, а просто перестрелять экипаж. Повторяю, я снайпер. Мне это сделать как два пальца об лед. Мы со старшиной стреляем и взрываем. Вы, товарищ майор, со штурманом, захватываете самолет, подбираете нас, и все вместе делаем ноги с этого неприятного места. Вот теперь можете спорить между собой сколько хотите. Я на крайний случай имею еще один план, но вам он не понравится. Значит так, сержант, майор обратился ко мне. Отвечаю по порядку. Бомба взорвется. Радиус поражения большой. Тут взлохматит все к чертовой бабушке. Мы со штурманом понаблюдаем еще второй вылет, и после уже точно скажем тебе наше решение. Да не вопрос, товарищ майор. Наблюдайте, думайте. Я жду вашего положительного решения до завтрашнего обеда. Майор опять набычился. Ты как разговариваешь со старшим по званию, сержант? Могу вскочить, встать по стойке смирно, да в честь громко доложить. Да ты что, сумасшедший? Совсем страх потерял? Нет, товарищ майор, я контуженный и три дня лежал засыпанный в окопе, пока меня старухи с ближней деревни не откопали. Я уже умер, и мне похеру все ваши звания, с вами или без вас, я доберусь до наших. У меня к немцам масса вопросов, и первый из них — почему они, суки, до сих пор живы? Я отвернулся поглубже в куст и заснул. Ибо всем известно, солдат спит, а служба летит.